Поразительно, как сплачивает людей полицейское расследование. Даже Пипс и Джеффрис держались так, будто служили нашему маленькому сообществу долгие годы, причем наслаждались каждой минутой. Шериф Том задавал обычные в таких случаях вопросы – фамилии, адреса, где находились в момент взрыва. Я ожидала, что он заинтересуется моей встречей с Теолой Фейт. Мне и самой хотелось узнать, разговаривал ли шериф с ней, и если да, то какое у нее настроение. Но он вновь вернулся к теме общества кулинаров. «Тайная кулинарная организация!» Похлопывая себя по объемистому животу, шериф улыбнулся. «Любопытно, любопытно!» «Да, действительно!» – коротко бросила Валиси Икс. Ей не слишком понравилось его настойчивое желание узнать ее фамилию, а также улыбка, которая расцвела на пухлом лице шерифа, когда она таки написала ее и передала ему, сложив предварительно листок пополам. Джеффрис, отбросив услужливость ко всем чертям, присела на подлокотник дивана. «К вашему сведению, мы древняя и почтенная организация, и горе тому, кто встанет у нас на пути. В прошлом году мы написали очень резкое письмо в журнал «Обжорство», где осуждали продолжающуюся экспансию замороженной вишни». Бинго восседал на коврике перед камином, по-турецки скрестив ноги. На губах его играла насмешливая улыбка, но взгляд оставался холодным и настороженным. Пипс достал из кармана часы, потряс их, поднес к уху и прокудахтал. «У меня перерыв!» Проковыляв к окну, он улегся на подоконник и сложил руки на груди. Его лысый череп блестел, как эдамский сыр, а из-под полуприкрытых век виднелись желтые белки. Однако же вовремя, но уже в следующее мгновение публика забыла о Пипсе. Воздух прорезало хлопанье крыльев, голубь с шумом опустился на урну над камином ту самую, что красовалась под портретом кота. Склонив на бок головку и строго глядя круглым глазом, птица побудила шерифа продолжить. «Как поживаешь, приятель? Я всегда говорил, что Менденхолл — это прелесть. Не могу передать, как я ругаю мисс Мэри за то, что она решила рискнуть своим чудесным домом». Стукнув кулаком по этажерке, шериф успел поймать ее, прежде чем та перевернулась. «Представляю, вы, наверное, были счастливы, как индейка на Рождество, когда Мэри предложила это место для вашего сборища». «Мы были рады». Валисия поудобнее устроилась в кресле и скрестила свои безукоризненные ноги. «Более уединенное местечко трудно найти». «К чему это вы клоните?» — прищурилась Джеффрис. Шериф подался к ней. «Думаете, Мэри Фейт питала искреннюю признательность к вам с мистером Пипсом за долгие годы верной службы ее матушке?» Джеффрис так громко фыркнула, что голубь взмыл в воздух и приземлился на алый абажур. «Эту свою мыслишку, мистер, лучше спрячьте обратно себе в карман. В своих поступках мисс Мэри никогда не считалась ни с кем, кроме себя. Она познакомилась с одним из наших членов на какой-то вечеринке, и, узнав о возможности наполнить свой дом живыми людьми, от радости подскочила на 3 фута вверх. Ей хотелось создать видимость того, что у нее есть друзья». Я не в силах была взглянуть на нее и на Бена тоже. Я боялась, что вот-вот разрыдаюсь. Бедная, бедная Мэри! Как же она была несчастна по милости своей ужасной мамочки! Шериф обвел глазами комнату. «Судя по слухам, гуляющим в городке, вас вроде бы было побольше». 6 уже уехали», — робко ответила Марджери. «Не считая Мэри Фейт», — встрял Бинго. «Шериф Догерти», — заговорила Эрнестина, тиская свои бусы. «Позвольте, пожалуйста, моему мальчику уйти. Вы же видите, какой он бледный!» Тут Валисия Икс величественно поднялась. С ярким румянцем на щеках и разметавшимися по плечам волосами она скрестила на груди руки. «Бинго Хоффман голоден, как и все остальные. Шериф, вы хоть понимаете, что взрыв произошел в тот момент, когда мы собирались пообедать?» В ответ раздался тяжкий вздох. «Здесь маленький городок, и мы медленно соображаем, но все-таки мы не безнадежны, мэм». Никто не решился осадить шафиню в присутствии Бентли Хаскила. Его черные брови сдвинулись в одну длинную и густую линию. Однако он достаточно владел собой, чтобы сжать мое плечо. «Сэр, думаю, вам следует вплотную заняться матерью жертвы». «А вы, кстати, кто? Чудо-ребенок или производитель любовного зелья?» Шериф весело улыбнулся, но возможности ответить Бену не дал. «Может, я и провинциальный дикарь, но, ей-богу, не дурак. Так что давайте не будем рассуждать о так называемой жертве, пока не закончим прочесывать дно реки и не достанем труп». Слава богу, окно у меня за спиной, иначе бы не удержалась и выглянула. Вцепившись в подлокотники кресла, я сказала: «Шериф Догерти, а ты Ула Фейт уже знает?» Он откашлялся. «Я к ней давеча заходил». Дверь открыла Лаверна Гиббонс и сказала, что мисс Фейт в постели и ей не здоровится. «Думаю, не страшно, если мы подождем, покуда будет что рассказывать». «Рассказывать?» Эрнестина схватила пухлую ладошку Бинга и потянула его к себе, чтобы убаюкать в своих объятиях. «Этому чудовищу незачем что-то рассказывать! Какого черта? Она ведь прекрасно знает, что ее дочь мертва!» Мэри Фейт жила в вечном страхе, и она сказала это по телевизору. «По телевизору!» И еще раз повторила вчера здесь, при Насели. «Чего же еще вам нужно? Признание с подписью?» Пипс, по-прежнему лежа на подоконнике, прокаркал. «Правильно, правильно!» «Да как вы можете?» Я метнулась к нему, испытывая сильное желание задернуть гордины. «А вы полегче!» — подскочила Джеффрис. «Он же не говорит, что мисс Теола плохо с нами обращается, когда трезвая. Но наш главный моральный долг перед обществом кулинаров. Или, может, вам больше понравится, миссис Святоша, если наш славный шериф заподозрит кого-нибудь из нас?» «А почему бы и нет?» — услышала я чей-то крик. Оказалось, свой собственный. «У всех нас была возможность подстроить взрыв. К тому же здесь творятся очень странные вещи». Сбылись все мои самые худшие опасения. Я пребывала в заперти, мрачной спальне. За окном буйствовали дождь и ветер, а чернобровый незнакомец осыпал меня оскорблениями. «Господи, боже мой, Элли!» Бен бросился навзничь на постель и принялся колотить себя по лбу сжатыми кулаками. «Ну, признайся, что у тебя было временное помешательство, и тогда я, возможно, сумею понять». И это продолжалось уже несколько часов кряду. Я ждала, что у него вот-вот, наконец-таки, кончится завод. Но милый, как хорошая шарманка, гудел и гудел. Даже когда он делал паузу, переводя дух, в голове у меня все равно звучал этот мерзкий гул. «Повторяй в сотый раз!» Я покачивалась взад-вперед в кресле, которое отнюдь не являлось креслом-качалкой, что я пребывала в здравом уме и твердой памяти, когда заявила шерифу, что ему не стоит считать дело таким уж простым. «В таком случае меня не удивляет, почему ты даже не притронулась к еде, которую принесла Джеффрис», — едко заметил Бен. Я схватилась за горло. «Думаешь, рагу отравлено?» «Боже милостивый, да нет, конечно!» «Я имел в виду твое чувство вины, Элли!» «Ну, спасибо, а то я уже начала терять нить разговора. Рискую повториться, но тем не менее, ты бы лучше записал. Так вот, я ничуть не сожалею, что высказала предположение о причастности кого-нибудь из компании кулинаров к взрыву лодки. И шериф отнюдь не дурак. А единственным человеком, на которого я показала пальцем, была я сама. Вспомни. Я подчеркнула, что вела себя более чем странно. Ни с того ни с сего, а отправилась на лодке в грязный ручей. Сделала себе новую прическу. И не я ли, влекомая нелепой страстью, едва не сорвала банкет в Кегельбане?» Бен старательно взбивал подушку. «Полагаю, я должен быть тебе благодарен, Элли, да?» «Ну что, ты не стоит. К счастью, ты у меня такой неловкий. Скажи на милость, как бы я сумела убить кого-то в том, что ты взорвал эту несчастную лодку, когда я знаю, что без электрика ты не в состоянии даже сменить лампочку в люстре?» «Да, своей очаровательной прямолинейностью, Элли, ты добилась одного. Вынудила всех остальных представить какую-нибудь причину, по которой и они тоже могли быть виновны, лишь бы не быть заподозренными в принадлежности к партии линчевателей Теолы Фейт. Я перестала раскачиваться и со скрежетом развернула свое кресло, дабы очутиться лицом к лицу с Беном. Слезы жгли мне глаза. «Бен, я по-настоящему гордилась мисс Затсон, когда она добровольно сообщила, что всю жизнь прожила у воды и умеет обращаться с лодками. Какая душка! Более того, она даже превысила свой служебный долг, когда напомнила о своем недавнем соображении. При определенных обстоятельствах нет ничего благороднее и гуманнее, чем навеки усыпить человека».